Евгений Палыч, казалось, был в самом веселом расположении. Всю дорогу до вокзала смешил Александру и Аделаиду, которые с какой-то уж слишком особенной готовностью смеялись его шуткам, до того, что он стал мельком подозревать, что они, может быть, совсем его и не слушают. От этой мысли он вдруг, и не объясняя причины, расхохотался, наконец, чрезвычайно и совершенно искренно. Таков уже был характер. Сестры, бывшие, впрочем, в самом праздничном настроении, беспрерывно поглядывали на Аглаю и князя, шедших впереди. Видно было, что младшая сестрица задала им большую загадку. Князь Ща все старался заговаривать с Лизаветой Прокофьевной о вещах посторонних, может быть, чтобы развлечь ее, и надоел ей ужасно. Она, казалось, была совсем с разбитыми мыслями, отвечала не впопад и не отвечала иной раз совсем, но загадки Аглаи Ивановны еще не кончились в этот вечер. Последняя пришлась на долю уже одного князя. Когда отошли шагов 100 от дачи, Аглая быстрым полушепотом сказала своему упорно молчавшему кавалеру: «Поглядите направо». Князь взглянул: «Глядите внимательнее. Видите вы ту скамейку в парке? Вон где эти три большие дерева, зеленая скамейка». Князь ответил, что видит. «Нравится вам местоположение? Я иногда рано, часов в 7 утра, когда все еще спят, сюда одна прихожу сидеть». Князь пробормотал, что местоположение прекрасное. «А теперь идите от меня, я не хочу с вами больше идти под руку. Или лучше идите под руку, но не говорите со мной ни слова. Я хочу одна думать про себя». Предупреждение, во всяком случае, напрасное. Князь, наверное, не выговорил бы ни одного слова во всю дорогу и без приказания. Сердце его застучало ужасно, когда он выслушал о скамейке. Через минуту он одумался и со стыдом прогнал свою нелепую мысль.